Она вошла, потупив взор. Простая, скромная девчонка. Забыла дверь закрыть во двор худою детскую ручонкой. Я крикнул прямо ей в лицо: «Закрой сейчас же эти двери!» Она, не дернув и плечом, прошла и взгляд свой в стену вперев. Я тихо сзади подошел и снова крикнул, что есть мочи. Она, не дернув и плечом, сидела, все потупив очи. Когда же ярость вверх взяла, и я ее ударил грозно, она вдруг взор свой подняла, непонимающий, серьезный. Тот взор мне душу пронизал, и я вскричал: «Прости, родная, пусть Бог простит мне, я не знал». Девчонка ведь совсем глухая. Не так ли мы кричим на тех, кто глух к божественным законам? Кричим, что то и это грех, оставить нужно то и это. Христос сначала исцелял, снимал грехов тяжелых гири, а исцеленных наставлял жить свято в развращенном мире. Христос спасение даровал для всех, но всех ли впишет в книгу? Он о спасении всем сказал, но лишь кто слух имеет, слышит. Аминь.